Глава 33. 2015. Станислав стоял перед синей дверью одноэтажного дома, который немного походил на дом его родителей. Он уже не раз бывал здесь на ужинах, приготовление которых отнимало у Валерии невероятное количество времени. Говядина по-бургундски, бланкеты из телятины, патафё, блюда, которые должны были томиться на огне целую вечность, чтобы их можно было есть. Коллега из банка Мириам, которая находилась в процессе развода, рассказала ему о книге, написанной американским консультантом по вопросам брака. В ней перечислялись различные языки любви. «Действия, которые невербально говорят «я люблю тебя», — уточнила она, глядя на его непонимающее лицо. Станислав тут же подумал о Валерии. Что, если это ее способ выражать чувства? Вдруг ее любовь измеряется временем, потраченным на приготовление еды? С тех пор эта назойливая мысль не покидала его. И теперь, стоя перед синей дверью, Станислав беспокоился, что обнаружит на столе наскоро состряпанное блюдо — киш или того хуже раклет. «Раклет будет означать, что дела совсем плохи», — подумал он, когда дверь открылась. Перед ним стоит Лоран. На нем фартук, но Станислав знает, что он ничего не готовил, разве что открыл бутылку вина. «Рад тебя видеть», — говорит он, дружески кладя руку ему на плечо. «Не стой здесь, заходи». Валери приготовила буйабес. Голос из кухни сообщает, что она подойдет через минуту, и Лоран ничего не говорит, но все его жесты означают, что ты хочешь. Это же Валери. Никто не может ее изменить. Стол уже накрыт, и Станислав сразу замечает, что на нем 4 тарелки. «Дети у родителей Валери», — говорит Лоран. «Тебе налить вина? У меня есть роскошные шабли с цветочными нотками. Как раз то, что нужно. Тебе понравится». «Кто четвертый?» Мимолетная улыбка пробегает по губам Лорана. На его правой щеке появляется ямочка. Он собирается ответить, но в эту секунду раздается звонок в дверь. «Увидишь», — говорит он, открывая дверь. Станислав прекрасно знает, что именно увидит. Девушку, которую только что бросили, коллегу Валерии или одну из ее подруг по танцевальному классу. Она будет слегка подкрашена, с легкими румянами или подводкой на глазах, чего обычно не делает, но сейчас пытается доказать себе, что теперь она другая женщина. Валерий скажет ей: «Ты прекрасно выглядишь», но никто не выглядит прекрасно в субботний ноябрьский вечер, кроме тех, кому очень нужно это услышать. Она посмотрит на него, опустит глаза, а когда снова поднимет их, ее щеки немного порозовеют, но румяна здесь уже будут ни при чем. Станислав вежливо спросит ее, чем она занимается, и станет играть в утомительную игру светского общения из дружбы к Валерии. А еще потому, что давно понял, молчание еще тягостнее, чем обмен банальностями. Ее будут звать Люси, Мари или Джессика. Она будет бояться гололеда, обожать лошадей. Окажется, что она видела последний фильм Тарантино и побывала в Саграда Фамилия. Она будет любить Италию, закаты и запах дождя на летнем асфальте. Она будет ненавидеть сельдерей, пауков и расизм. Она будет слишком много работать, плохо спать в полнолуние и иметь свое мнение об астрологии, ни на секунду, конечно же, не веря в нее. Она скажет: «Ах, твоя мама была парикмахером в салоне Синтия», или даже: «Я тоже училась в лицее Моншапе». И все станут вспоминать имя учителя естествознания и выяснять год получения аттестата только для того, чтобы понять, что нет, это никому ничего не говорит, должно быть, они вращались в разных компаниях. Они выйдут от Лорана и Валерии вместе, потому что было бы странно поступить по-другому. Станислав проводит ее до машины, и они скажут друг другу: «Приятно было познакомиться, а затем увидимся в следующий раз». И им придется обменяться телефонными номерами, чтобы быть последовательными. Она напишет первой, потому что ей грустно, что время бежит, и еще потому, что ей нечего терять. Он ответит, потому что у него нет причин не отвечать. Они встретятся в четверг вечером в баре тускло освещенного ресторана. Она закажет бокал сухого белого вина, потом второй, третий они выпьют у нее дома. В конце концов, она была не так уж и голодна. У нее будут 3 родинки в ложбинке на пояснице, нежная кожа и горячее тело. Она будет ждать, что он напишет, но он так и не напишет. Лоран прокомментирует: «А ведь она была супер». И Станислав ничего не ответит, потому что молчание давит сильнее, чем обмен банальностями. Лоран входит в столовую. Вместе с ним женщина лет 40, одетая в элегантный плащ и лакированные полусапожки под серыми джинсами. Тонкая черная линия подчеркивает ее голубые глаза. Она явно недоумевает, что она здесь делает и почему согласилась на этот ужин. Но у нее нет времени размышлять об этом. Лоран объявляет: «Это Ингрид, моя двоюродная сестра. Она приехала в Дижон на конгресс ветеринаров». «Да-да, именно. Ингрид, это Станислав, один из моих самых дорогих друзей». Станислав никогда не рассматривал будущее как нечто, что должно произойти. Он не видел себя нигде, ни через 2 недели, ни через 10 лет. Поэтому, когда директор по кадрам задала ему этот вопрос на собеседовании, он просто не ответил. «Месье Жилен, вы все еще здесь, со мной?» «Будущего не существует», — наконец сказал он, сам не понимая, почему. Директор по кадрам пришла в замешательство. Она не могла понять, говорит ли этот ответ о гениальности или о глупости кандидата. Так и не решив этот вопрос, она предпочла нанять его на работу. Так он попал в банковский мир спустя 2 недели после получения диплома. Это было почти 20 лет назад. Свою первую неделю в банке Станислав провел за агентской стойкой. Он изучал программное обеспечение и знакомился с основными операциями. Одной из первых его клиенток стала пожилая дама, которая пришла зарегистрировать банковские реквизиты владельца квартиры для ежемесячной оплаты аренды. Станислав взялся за эту операцию и скрупулезно заполнил 27 цифр счета, после чего подтвердил введенные данные. Через 2 месяца она вернулась и пожаловалась, что хозяин грозится выселить ее из-за того, что она не платит за квартиру. Деньги с ее счета при этом регулярно списывались. Станислав быстро понял свою ошибку. Его палец съехал с клавиши 6 на клавишу 7, и деньги женщины отправились на счет неизвестного, который предпочел не объявляться. Станиславу хватило одного телефонного звонка, чтобы понять, что этот человек не обязан возвращать деньги, и еще одного, чтобы понять, что тот об этом прекрасно осведомлен. Станислав ошибся, и виноват в этом был только он один. Поскольку он все еще был на испытательном сроке, все шло к тому, что он потеряет работу. Он поделился бедой с коллегой, которого едва знал, но с которым в тот день оказался за одним столом. Лоран проработал в банке больше года и уже успел хорошо зарекомендовать себя. Именно так он и сказал Станисласу: «Я хочу сказать, что в отличие от тебя, я ничем не рискую. Конечно, будет небольшой скандал, но у меня хорошие показатели, и они не станут от меня избавляться. Поэтому я собираюсь сказать им, что это моя вина. Что я проходил мимо, решил помочь новичку и неправильно продиктовал тебе цифры». «И с какой стати тебе это делать?» «Честно говоря, не знаю», — ответил тот, откинувшись в кресле. Он сделал большой глоток воды, долго смотрел на Станислава, затем добавил: «Мне кажется, ты из тех, кто заслуживает второго шанса». Лоран сдержал слово. Он пошел к руководству и взял вину на себя. В результате все утряслось без особых последствий. Но в конце года его премия была урезана на сумму 2-месячной арендной платы мадам Ренуар с точностью до сантима. С этого дня Лоран в шутку стал называть Станисласа своим самым дорогим другом. Но в глубине души Лоран знал, что на самом деле то для него нечто гораздо большее. «Я люблю сквозняки». Станислав поднял глаза от своей тарелки. Он был заинтригован этой женщиной, сидящей напротив него, высокой стройной блондинкой, чье имя вызывало воспоминания об австрийских лугах. Его зацепила фраза, которую она только что произнесла. Погруженный в свои мысли, он не следил за разговором и понятия не имел о контексте. Он не понимал, была ли это метафора, или речь на самом деле шла о том, что эта женщина открывала окна в своем доме и сидела, подтянув колени к груди, в ожидании простуды. Он не решился спросить, и разговор продолжился в совершенно нормальном русле. Потому что Ингрид была совершенно нормальной. Она держала столовые приборы так, как это принято в обществе, и ее движения казались ему изящными. Она улыбалась, когда говорила, и говорила, когда улыбалась. Она соглашалась, когда ей предлагали подлить вина, которое она находила восхитительным. Говорила с удовольствием, а не просто «да». Кивала, когда слушала, и искренне смеялась над шутками, даже не самыми смешными. Она задавала вопросы, выслушивала ответы и имела обоснованное мнение по самым разным вопросам. В ней идеально сочетались сомнения и уверенность. Была та самая золотая середина, края которой никто никогда не определял. Она не говорила, что любит смотреть на Луну, как будто она единственная в мире, кому это нравится. Она рассказала о своем детстве, проведенном в деревне в окружении животных, и о работе, которой хотела заниматься с ранних лет. Она хотела бы их избавить от избитой истории о том, как потеря домашнего питомца определила ее жизнь, но ей приходится признать, что смерть кролика в ее 5 лет сыграла решающую роль в выборе профессии. Когда становишься взрослым, трудно не попытаться любой ценой залечить детские травмы, добавила она с легким смешком, которым прикрывала смущение. Станислав, возможно, на полсекунды потерялся в ее глазах и увидел в них нечто, чему не мог дать определение, но что его почему-то обеспокоило. Он поднялся с кресла и предложил Ингрид выйти в сад и выкурить по сигарете. «Я не...» «Пока Лоран готовит кофе», — добавил он. «Хорошо. Я только возьму пальто». Они вышли на террасу, и он протянул ей пачку жевательной резинки, признавшись, что тоже не курит. Ему нужен был свежий воздух, но теперь, когда они оказались на улице, он пожалел о своей затее. Он не знал, что сказать Ингрид, и она, несомненно, это почувствовала, потому и заговорила первое. «Я уже в 3-й раз за неполные 2 месяца оказываюсь на подобном званом ужине», призналась она с полуулыбкой. «Не понимаю, почему людей так волнует чужое безбрачие? Они пытаются таким образом справиться с собственными тревогами. Наверняка. Тем не менее, я трачу больше времени на поиски алиби, чем на поиски мужчины. Бывали случаи, когда я притворялась, будто у меня кто-то есть, просто чтобы меня оставили в покое. Но долго так тянуться не может. Воображение не самая сильная моя сторона». Ингрид была привлекательной женщиной. Она соответствовала стандартам красоты, которые можно увидеть в журналах или на рекламных плакатах. Ужин был приятным, даже интересным. Станислав узнал, что Луна вращается вокруг Земли с той же скоростью, с какой она вращается вокруг своей оси. Поэтому с Земли всегда видна одна и та же ее сторона. И одна и та же сторона всегда скрыта. Он не знал почему, но эта информация его обеспокоила. Он подумал, что если мы всегда ведем себя с близкими одинаково, то какую-то их сторону всегда упускаем. Он посмотрел на Лорана, потом на Валерии и спросил себя, какова же невидимая сторона тех, кто вращается вокруг него? Он подумал о Саре. «Но в кои-то веки я провела прекрасный вечер», — сказала Ингрид, глядя в глаза Станисласу. «Я тоже», — ответил он. Они смотрели друг на друга несколько секунд, а затем стеклянная дверь распахнулась, и из нее высунулась голова Лорана, чтобы объявить, что десерт уже ждет. Вечер затянулся допоздна, и Станислав чувствовал себя прекрасно. Единственное, что ему казалось невыносимым, это делать вид, будто он не замечает довольных взглядов, которые Лоран бросал на Валерии. Он был уверен, что нашел ту, которая идеально подходит Станисласу. И это, несомненно, было правдой. Но все же было кое-что еще. Сущая мелочь. 2 раза за вечер Станислав назвал Ингрид Сарой.